Эффект Пигмалиона. Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Аврелий Августин. Человек верит, что он на что-то не способен, когда другие люди или он сам говорит себе это. Слова образуют сомнения, они крепнут и становятся верой, а дальше эффект Пигмалиона сводит все попытки на нет. Пигмалион был мифическим царем Кипра. Еще он был искусным скульптором и создал статую женщины настолько красивую, что влюбился в нее. Он был убежден, что ни одна живая девушка не может сравниться по красоте с его созданием. Он говорил ей комплименты и одаривал дорогими подарками. Жертвоприношениями и мольбами он задобрил Афродиту, и она оживила ее. Когда она ожила, Пигмалион к своей радости обнаружил, что она была в точности такой, какой он себе ее представлял. Психолог Роберт Розенталь назвал эффектом Пигмалиона явление, при котором человек, будучи уверенным в информации, ведет себя так, что подтверждает ее истинность. В 1968 году Роберт Розенталь вместе с Ленорой Якобсон провели эксперимент в одной из школ Сан-Франциско в начале учебного года. Администрации и учителям школы сказали, что цель визита психологов заключается в исследовании интеллекта учащихся. Психологи в случайном порядке выбрали детей и объявили учителям, что способности этих учеников являются выдающимися, что они одаренные. Учителя были удивлены их выбором, потому как отобранные ими ученики не проявляли особых умственных способностей. На что психологи заверили учителей, что потенциал учеников еще не раскрылся, и пока они не заявили о себе. Но в будущем их интеллектуальный потенциал проявит себя в полной мере. Учителя и ученики поверили им. В конце учебного года психологи вновь посетили эту школу и обнаружили, что ученики, которых они назвали выдающимися, показывали хорошие результаты в учебе и имели самый высокий IQ в школе. Вера влияет на восприятие реальности, и человек ведет себя так, чтобы его вера нашла подкрепление в реальной жизни. Практически в любом эксперименте на результат влияют ожидания экспериментатора. Это означает, что есть только один человек, от которого полностью зависит, реализуетесь вы или нет, и этот человек — вы. Все, что вам нужно делать, это оберегать свою веру от мнений больного «я», которое вываливает на вас тонны самокритики.